Эль-Файюм. 20 век до нашей эры. Город крокодилов и портретов. Примерно в 100 километрах к юго-западу от Каира располагается самый большой в Египте оазис, называемый Файюмский. Со всех сторон он окружен Ливийской пустыней. Его центральный город – Эль-Файюм. В нем проживает сейчас свыше 300 тысяч жителей. Этот город зародился предположительно в период Среднего Царства, около 2050-1700 до нашей эры. Жизнь и благосостояние горожан зависели от разливов Нила. Вода приносила не только благо, способствовала урожайности злаков, но и зло, образовывала болота, которые полюбили крокодилы. В новое время Файюм прославился обнаруженными в местном некрополе уникальными погребальными портретами. Во времена фараонов 12-й династии город называли Шедид. В этом городе поклонялись богу Себеку, изображаемому с головой крокодила. Фараоны строили в Шедиде храмы, пирамиды, прокладывали каналы. В период разлива Нила фараоны любовались пышной растительностью, смотрели на работу водяных колес и на объявлявшихся во множестве в болотах крокодилов. Рептилии пребывали с разливом Нила и размножались в болотах в таком количестве, что местные жрецы, посчитав это знамением, велением сверху, объявили их священными. Со временем греки, прибывавшие в город, прозвали его Крокодилополь. По сообщениям греческого историка Геродота, в большом храме Файюма жрецы держали самого крупного крокодила, который, по их мнению, воплощал земной образ бога Себека. Священного крокодила сытно кормили, украшали золотом и алмазами. После смерти священное животное мумифицировали. Уже в наше время в окрестностях Файюма археологи обнаружили целое кладбище крокодилов. Было найдено свыше 2000 мумий этих животных. Многие из них имели погребальные носилки и прочие приспособления для почетного захоронения. Ну а обожествление крокодилов закончилось с закатом правления фараонов. Новый образованный царь Египта греческого происхождения Птолемей II Филадельф 309-246 до нашей эры, любящий сестру, который поддерживал дружеские отношения с Римом, стал раздавать пребывавшим в Файюм грекам и римлянам земельные участки. Он же переименовал Крокодилополь в Арсиною в честь своей любимой сестры и жены Арсинои. Но Файюм так и остался бы заштатным городком Египта с мумифицированными крокодилами, если бы не сенсационные находки, полученные во время раскопок в 1887 году британской археологической экспедицией во главе с Флиндерсом Питри. При вскрытии ряда захоронений были найдены портреты, которые, как решили археологи, заменяли собой традиционную погребальную маску. Из земли извлекли 81 погребальный портрет в исключительно хорошем состоянии. Ученые датируют время их написания 1-4 века. Интерес к ним был огромный. Известный немецкий археолог из Лейпцига Георг Эберс, познакомившись с этими портретами, высказал предположение, что написаны они в эпоху правления царя Птолемея и являются портретами представителей царствующей династии. Но в 1892 году другой немецкий археолог фон Кауфман открыл так называемую гробницу Алины, в которой находились одни из самых известных на сегодняшний день погребальные файюмские портреты. Как установили ученые, файюмские портреты писались на древесине местных пород деревьев – платана, липы, смоквы. Краски наносились расплавленными, более плотными на лицо и жидкими на волосы и одежду. Хорошей сохранности портретов способствовал сухой климат Египта. В общей сложности в Файюме и его окрестностях было найдено свыше 900 портретов, которые перекочевали в самые знаменитые музеи мира. 23 из них находятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.